Глава 7. США, Вашингтон, корпорация Нейрон, 2029 год. «Миссис Лилиан Кокс, просыпайтесь!» – услышала новая хозяйка тела Дарси, отходя от действия лекарства. Она открыла глаза и увидела склонившегося над ней доктора Левиса. Выражение ее лица и сами глаза были уже не такие, какие были у Дарси. В ее теле теперь жил другой, чужой человек. «Вы меня слышите, миссис Кокс?» – спросил он. «Да, и вполне четко», – ответила она с небольшим раздражением. «Вот и чудненько. Операция прошла успешно. Теперь вы обладатель молодого, здорового тела на целых 10 лет». «Дайте же мне скорее взглянуть на себя в зеркало», – потребовала женщина. «Давайте я помогу. Вам потребуется несколько минут, чтобы привыкнуть к новому телу». Доктор помог пациентке опустить ноги на пол и подняться с кушетки. Придерживая, он подвел ее к огромному зеркалу, затем сделал шаг в сторону, чтобы не мешать. Женщина внимательно изучала свои черты. Гладкое, без морщин лицо, со здоровой, с легким румянцем кожу, провела рукой по подтянутому животу. Вдруг ее рот искривился от боли. «Доктор, почему у меня тупая боль в животе?» Она подняла кофточку и увидела большой красно-фиолетовый синяк. «Что это такое?» «О, пожалуйста, не беспокойтесь, миссис Кокс!» Засуетился доктор, подбежав и взглянув на то место, куда указывала миссис. «Уверяю вас, это всего лишь маленький синячок. Видимо, был получен по неосторожности буквально вчера. Я лично осмотрел тело до операции и пришел к выводу, что он не представляет никакой опасности для здоровья и за какие-нибудь 5 дней исчезнет без следа». «Смотрите у меня, доктор. Обманите, пеняйте на себя. Я вас уничтожу», – пригрозила разъяренная пациентка. Ее глаза горели ненавистью и злобой, а лицо вытянулось. «Я хочу оставить ее имя. Как ее звали?» – неожиданно заявила Лилиан. «Дарси, миссис», – запинаясь, проговорила Джон. «Дарси Рассел. У нее кто-нибудь есть в Вашингтоне из родных?» «Кажется, нет. Родители живут в Питтсбурге, а муж официально умер в тюрьме». «Это мне подходит», – выстрелила Лилиан. «Отныне называйте меня Дарси». «Как скажете, миссис». «Не миссис, а просто Дарси». «Поняла, хорошо, Дарси». «Ну и прекрасно. Давно мечтала пожить в таком захолустье, как Вашингтон. Изрядно утомилась жить в Атертоне с его напыщенными людишками. Думаю, тут я развернусь. Ха-ха». Вот адрес дома Дарси, ее сумочка с ключами, водительским удостоверением и смартфоном. «Сумочку оставьте себе». Лилиан брезгливо оттолкнула вещь. «А вот ключи, удостоверение и телефон заберу. Надо будет по пути пробежаться по магазинам, прикупить что-нибудь посимпатичнее вместо этого тряпья. Пусть подадут мою машину». «Одну минуту, Дарси». Джон набрала на своем мобильном номер. «Дарси, то есть миссис Лилиан, выходит. Подайте к выходу ее автомобиль». Джон подняла глаза на Лилиан все с той же искусственной улыбкой. «Можете спускаться, Дарси, машина вас ожидает». «Спасибо, детка». Лилиан достала из своей сумочки тонкую сигарету и зажигалку. Тут же закурила и выдохнула белую струю дыма в сторону Джоан. Джоан от першения в горле раскашлялась, дергая головой и разгоняя рукой дым. «Адиус!» – Лилиан повернулась спиной к Джоан и зашагала к двери, подняв вверх правую руку с оттопыренным средним пальцем. У входа в здание корпорации Нейрона Лилиан поджидал огромный, словно скала, черный водитель. На нем был деловой костюм, на белоснежной сорочке красовался черный галстук. Он стоял, расставив ноги, рядом с внедорожником Rolls-Royce буйного бордового окраса. «Открой дверь, болван!» – скомандовала Лилиан. «Миссис Кокс?» – спросил водитель, пораженный таким преображением. «Не задавай глупых вопросов!» – рявкнула Лилиан. «Заскочим сперва в магазины, а затем поедем по этому адресу». Она вручила ему квадратный листок бумаги, который получила от Джон. «Как скажете, миссис?» Водитель бросился открывать дверь внедорожника. «Теперь называй меня Дарси, Дарси Рассел, и никак по-другому». «Слушаюсь, миссис, то есть Дарси». «Значит, здесь живет Дарси, в этом отвратительном районе, в таком крошечном доме», ворчала Лилиан, обходя комнату за комнатой. «Мы этот гадюшник подправим, и в нем вполне можно будет жить. Старые вещи долой». «Заноси пакеты с купленной одеждой, что встал, как истукан в коридоре!» – закричала она на водителя. «Сию минуту, Дарси!» А это, по всей видимости, фото ее мертвого мужа. Она взяла в руки рамку, с интересом изучая. «Какой красавчик, я бы с ним порезвилась. Жаль, что ты уже умер». Лилиан надула губы, сделав вид, что расстроена. Она швырнула фото на пол и направилась к дивану, наступив на рамку каблуком. Стекло треснуло. «Упс!» Она лишь повернула голову, взглянув вниз и состроив удивленную гримасу с прикрытым ладошкой ртом. «Извини, милашка. Эх, надо оторваться по полной». Лилиан пришла в сильное возбуждение от этой мысли и достала из сумочки небольшую бутылочку с белым порошком и прямоугольное зеркальце. «Вот что мне сейчас нужно». Глаза горели из-за раздирающего ее желания. Она плюхнулась на диван, положила зеркальце перед собой на журнальный столик, высыпала часть содержимого на зеркальную поверхность и выровняла пластиковой картой, сформировав тем самым две белоснежные полоски. Приложила к ним заранее свернутую 100-долларовую купюру и жадно вдохнула. Она откинулась на спинку дивана, на лице вспыхнула блаженная улыбка, по телу разливалась долгожданная нега. Лилиан пришла в себя лишь на третий день, лежа на спине на кухонном полу. Живот ныл от крутящей боли. Яркие лучи солнца, бьющие через незашторенное окно, ослепили ее, заставив зажмуриться. В нос ударил резкий запах фекалий. Пальцами рук она ощутила липкую и вязкую жижу. Неожиданно из ее рта забила струя блевотины, обжигающая своей кислотой горло. Она залила все лицо, стекая потоком по длинным засаленным волосам и растекаясь по кафельной плитке. Блевотина затекла в глаза, разъедая их. Лилиан застонала. Инстинктивно она попыталась правой рукой вытереть их, но стало только хуже. Фекальная жижа с руки начала сжигать глаза еще больше. «А-а-а!» – застонала Лилиан. «Черт, черт, черт, как же больно!» Она повернулась на бок и попыталась встать. Казалось, силы покинули ее. Тело почти не слушалось. Наконец она с трудом поднялась и сделала шаг, поставив босую стопу в липкую лужу. Нога скользнула вперед, и Лилиан со всего размаха упала на жесткий, словно камень, пол, ударившись сильно головой. Сознание отключилось. Очнулась она уже в полной темноте. Голова раскалывалась. Ее трясло от озноба, сердце бешено колотилось, отдаваясь в ушах. Она рукой коснулась лба и нащупала большую шишку. «Ай, болит-то как!» Встала и на ощупь на ослабленных ногах подошла к крану. Включила сильный напор воды и, насколько могла, смыла с лица блевотно-фекальную, давно высохшую маску. Затем она нащупала выключатель и включила на кухне свет. С каждой секундой возрастающая и целиком поглощающая тело ломка заставила ее кинуться в комнату. Бутылечек, валявшийся на полу, оказался пустым. «Черт!» – со злобой и отчаянием выкрикнула Лилиан. «Мне нужна доза!» Она было направилась на улицу, но в последний момент осознала, что в таком виде лучше не появляться. В ванной она с большим трудом сняла тесные джинсы, приклеенные фекалиями к коже, и швырнула их на пол. Струйки теплой воды хлынули из лейки души и побежали, извиваясь по изгибам и округлостям молодого упругого тела. Сперва зловонные, грязно-коричневые, затем мутно-зеленоватые, пока не стали прозрачными, пропитанными запахом геля и соблазнительного тела. Одни струились по тонкой изящной шее, скатываясь между двумя эластичными полусферами груди с пикантными сосками. Затем они продолжали свой путь по плоскому животу, ныряя в пупок и устремляясь дальше мимо выбритого лона. Бежали по бархатистой коже внутренней стороне покатых бедер. Другие, начиная свой бег с длинных сияющих волос, неслись по гибкой гладкой спине, делали пируэт на тугой округлой попе. Приведя себя в порядок, Лилиан надела черное обтягивающее платье с глубоким декольте, подчеркнув ее упругую, словно зрелая помела, юную грудь. Она макнула указательный палец в золотое яблоко с духами DKNY, восхитительный золотой миллион долларов, усыпанные кристаллами розовых бриллиантов, сапфиров и рубинов. Затем провела им по запястью, за ушами и шее. Сделала глубокий вдох. Яблочно-сливовый аромат с нотками роз и сандалового дерева хлынул в расширившиеся ноздри ее курносого носика. «Вот так-то лучше!» Она набрала номер водителя. «Будь здесь через 30 минут, мы едем в бар. И вот еще что, вызови работницу клининговой службы. Пусть в доме приберется, здесь немного грязновато». Бордовый Роллс-Ройс мягко катился по авеню Конституции, когда водитель, глядя через зеркало заднего вида, сообщил: «Миссис, нас от самого дома преследует белый «Шевроле». «Кто это такой? Что ему нужно?» – всполошилась Лилия, наглядываясь назад. «Это я и сам хочу выяснить. Остановлю машину через пару кварталов, и мы с вами, как ни в чем не бывало, пойдем по пешеходной дорожке». Вскоре Роллс-Ройс показал поворотник и припарковался у здания Федерального резерва. Водитель вышел первым и открыл дверь для Лилиан. Они вместе направились в сторону Банка Америки. «Не оборачивайтесь, идите как обычно, смотрите прямо», – инструктировал водитель. Проходя мимо здания, они свернули за его угол и замерли. Менее чем через минуту мимо них прошел молодой чернокожий мужчина. Водитель нагнал его и, обхватив могучими руками, стиснул в железной хватке и приемом борца швырнул на землю. У преследователя сперло дыхание. В это время водитель обхватил его шею руками и применил удушающий прием. Лицо мужчины побагровело. «Кто ты? С какой целью преследовал нас?» – угрожающе взревел водитель. Он немного ослабил хватку, чтобы дать возможность незнакомцу говорить. Тот глубоко дышал. К ним подошла Лилиан. «Я Джеймс Браун», – выпалил мужчина. «Почему преследовал нас?» – грозно продолжал водитель. «Я ехал за Дарси». Он поднял глаза на женщину. «Дарси, это я, Джеймс Браун. Ты меня не узнаешь?» «Где мы с вами познакомились?» – спросила Лилиан. «В колледже. Мы вместе учились, помнишь?» «Отпусти его», – скомандовала Лилиан, качнув головой. «Вы уверены? Вы его знаете?» «Он знает Дарси, значит, и я его знаю». Водитель выпустил Джеймса из своих объятий. Оба поднялись на ноги, отряхивая прилипшую пыль с одежды. «Ну что, рада тебя видеть вновь, Джеймс», – протянула руку Лилиан, улыбаясь. «Извини, я крепко ударилась головой вчера». Она указала рукой на большую шишку. «Память совсем отшибла, поэтому буду благодарна, если все напомнишь про нас во времена колледжа». «Да, шишка у тебя знатная, крепко ты приложилась», – заулыбался Джеймс. «Куда вы направлялись?» «Хотела пропустить стаканчик второй в каком-нибудь баре. Может, что-нибудь порекомендуешь?» «Даже покажу самый презентабельный бар этого города, если согласишься составить мне компанию». С удовольствием засияла Лилиан и про себя подумала. «А он симпатичный, может, у меня был с ним роман в студенческие годы?» «На сегодня ты свободен», — обратилась она к водителю. «Джеймс сегодня будет моим шофером». «Хорошего вечера, Дарси», — водитель учтиво кивнул и удалился. Белый «Шевроле» подкатил к небольшому бело-зеленому зданию, зажатому с двух сторон домами. На нем горела красная вывеска «Дос Мамис». «Это здесь», – отстегивая ремень безопасности, сообщил Джеймс. «Я представляла себе бар несколько иначе», – призналась Лилиан. «Не суди о конфетке по обертке. Откуси и узнаешь, какая у нее начинка. Ты будешь приятно удивлена обстановке внутри», – заинтриговал Джеймс. «Ну хорошо, давай посмотрим его начинку», – рассмеялась девушка. Они зашли в бар. Внутри действительно было очень уютно. Интерьер выполнен в классическом американском стиле. Кожаные диванчики, велюровые кресла с черным потолком и круглыми светильниками, словно ягоды черешни, свисающие над столиками. Барная округлая стойка была выполнена из красного дерева. На полу лежали мягкие, светлые, с тигровыми пятнами ковры. На одной из стен по всей ее длине располагалась картина с причудливым сюжетом в стиле Сальвадора Дали. Зал был почти полный. Посетители с бокалами в руках пребывали в приподнятом настроении и оживленно общались. Играла приятная музыка. От увиденного Лилиан пришла в приятное возбуждение. «Вау!» – вырвалось из ее груди. «Совсем не дурно!» «Что я тебе говорил?» – довольный произведенным эффектом ответил Джеймс. К ним подошла хостес. «Добрый вечер. Вы бронировали столик?» «Да, я звонил вам минут 30 назад на фамилию Браун», – ответил Джеймс. Хостес сверила информацию в смартфоне. «Да, мистер Браун и ваша спутница. Пойдемте, я покажу ваш столик». «Присаживайтесь, пожалуйста». Она отодвинула кресло для Лилиан. «Сейчас к вам подойдет официант и примет заказ». Они заказали сразу по два коктейля «Лонг Айленд» и «Карусель». От выпитого Лилиан повеселела, в ее глазах загорелся похотливый огонек. «Расскажи, Джеймс, о себе. Ты живешь в Вашингтоне?» «Нет, у меня небольшой бизнес в Бостоне. Это IT-компания, специализируется в своем роде на кибербезопасности». Он ухмыльнулся. «Ты здесь по работе?» «Скажу тебе по правде, я здесь ради тебя. Дело в том, что до меня дошли слухи о смерти твоего мужа Дэвида. Джеймс сделал паузу. «Мне очень жаль». «Да ничего страшного, я уже забыла о нем», – небрежно бросила Лилиан. «Я хотел тебя поддержать, но кроме того, что ты живешь в Вашингтоне, ничего больше не знал. Тогда я нанял детектива, чтобы он нашел тебя. Он выяснил, где ты работаешь, и следовал за тобой в метро, когда ты его заметила. Он, видимо, тебя чем-то напугал, поскольку, как он мне сообщил, ты бросилась на дорогу и угодила под машину. Слава богу, что она ударила тебя не сильно, поскольку ты сидишь сейчас со мной, а не лежишь в больнице». «Так это значит, из-за него у меня на животе синячище размером с тарелку», – закричала была Дарси. «Прости, Дарси, мы этого не хотели, просто так получилось». Джеймс положил ладонь на руку Лилиан. Она не отдернула ее, а посмотрела томным взглядом на Джеймса и лукаво улыбнулась. «К черту, старая! Предлагаю наслаждаться настоящим. Позови официанта. Пусть нам принесут еще коктейли. Я хочу попробовать местный барон и виски Коллинз». Примерно через пару часов возлияний они стояли на улице, жадно целуясь. В ее руке курилась причудливыми завитушками сигарета. «Поехали ко мне. Я снял шикарный номер в отеле «Хаят», – предложил Джеймс. «Почему бы и нет?» – сразу согласилась она. Джеймс громко свистнул и дал сигнал такси, припаркованному на другой стороне дороги. Машина развернулась и подъехала к ним. «Отель «Хаят», и побыстрее, пожалуйста», – попросил Джеймс после того, как сели в машину. Его рука блуждала по стройным ногам девушки. «Будет сделано», – широко улыбаясь беззубой улыбкой, ответил таксист, кивнув в сторону изрядно подвыпившей девушки и подмигнув ему. У Лилиан из-за большого количества выпитого алкоголя было расфокусировано внимание. Она совсем не заметила, что из декольте торчали соски ее упругой груди. Когда машина подкатила к сверкающему огнями зданию отеля, Джеймс щедро расплатился с таксистом, помог выйти Лилиан. Он легко подхватил ее на руки и отнес в свой номер. Мягко положил ее на кровать, по телефону заказал бутылку шампанского с клубникой и направился под душ. Выйдя из ванной с голым торсом, обернутым снизу белым полотенцем, он обнаружил Лилиан обнаженной, лежащей с закрытыми глазами. Ее голова покоилась на большой подушке и была обращена к нему. Чувственный ротик был приоткрыт, из него едва доносился сладкий стон. Золотые шелковистые волосы покоились на груди, изящно облегая ее дразнящие соски. Они то вздымались вверх, то размеренно опускались. Все ее тело трепетало. Ноги широко разведены. Правая рука между ними, а ее тонкие пальчики совершали размеренные круговые движения. Полотенце соскользнуло с мускулистых бедер Джеймса. Он взобрался на кровать и занял место между ее ног. Его мощный торс опустился так, что Лилиан почувствовала его тепло. Он поцеловал грудь, захватив языком сосок. Тело девушки выгнулось от сильного возбуждения. Джеймс мощно вошел в нее, из ее груди вырвался стон. Молодой любовник впился жарким поцелуем в ее пухлые чувственные губы. Его упругие ягодицы ритмично двигались, постепенно увеличивая темп. Лилиан впилась в них своими ногтями. Дыхание девушки с каждым разом все больше учащалось, а стоны становились громче, пока не перешли в один бурный крик –